эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 15 ноября 2017 года, среда, по одному из старинных, 15 день месяца новых даров, 7526 лета, неделя. Лагерь навыка, новый курс. Вот такая сегодняшняя тема нашего эфира, которую мы будем разбирать вместе с Сергеем Будком. Здравия тебе, Сергей! Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые мои друзья, хорошие, дорогие россияне. Очень приятно вас опять услышать, всех тех, кто волнует тема саморазвития и самообразования. Сергей, маленькая поправочка. Не только россияне, она слушает весь славянский мир, вообще весь русскоязычный мир. У нас и в Америке есть те, кто нас слушает, и даже в Израиле, представляешь? Значит, тогда мы полностью передвигаем границы, как сказал Владимир Владимирович. Россия не имеет границ. Между прочим, вот, скажем так, в преддверии этой шутки, буквально вот недавно, помните, Джек Ма сказал о том, что буквально скоро не будет надписи, значит, там, сделан товар в России, там, либо в Китае, будет сделано в интернете, да? То есть, вот опять-таки, аналитика современная, она не отвечает на вопросы, а что влечет за собой вот это высказывание, и какие будут дальше происходить процессы. А дальше будут рушиться границы. И то, что Россия в этом аспекте займет одну из ключевых позиций, поскольку Россия носитель концепции, я не говорю сейчас о концепции общественной безопасности, я сейчас говорю вообще за развитый смысловой, вот скажем так, фон психики. Это говорит тоже о очень важном. Да, на нас очень большая ответственность. А границы к 50-м годам, они будут полностью стерты. Поэтому здравствуйте, россияне. Здравствуйте, люди мира, да? Здравствуйте, люди мира. А ты знаешь, кстати, вот сейчас пришли начать уже. Вот у меня есть данные такие о том, что в древности Русь занимала всю северную часть земного шарика. И Русь обозначает светлый. Вот как раз и «Здравствуйте, люди Руси», можно будет так говорить. «Здравствуйте, люди мира, люди Руси». Ну ладно, у нас тема серьезная, а времени у нас мало, поскольку ты человек загруженный, да и у меня, честно говоря, работки прибавилось. Поэтому давай сразу быка за рога и начнем тему разбирать, чтобы побольше поконтактировать с нашими радиослушателями, потому что время у тебя, я смотрю, очень и очень мало сегодня для эфира. Да, давайте начнем. И тоже хотел бы вот в преддверии, скажем так, начала сказать интересную такую вещь. Вот ноосфера, когда развивается, она поглощает, ну, чисто теоретически, если рассуждать, она поглощает биологическую сферу. Ну, даже точнее, не поглощает, а наполняет ее неким интеллектом. То есть неким умным интеллектом. И вот возможно, когда вот ты сказал о том, что там какое-то время назад, значит, была Русь, да, не было границ там никаких, была везде Русь. То есть если мы вернемся в такой момент, что, допустим, цивилизация, она на сегодняшний день у нас циклична, да, и уже какая-то была развита, и, значит, и ноосфера была, поскольку был какой-то язык, то мы предполагаем, что вот и есть они, вот эти умные леса с такими явлениями, как богиня леса, по-моему, Леля, да, она или Лада. Ой, мы давайте сейчас не будем только вот в богини влезать, потому что, слушай, опять же, разные люди, мы сейчас должны смотреть, что да, были у нас разные направления, богини, духи, боги и так далее. Мы сейчас вот без этого, но очень интересно у нас все было, да, вот. Я просто к тому, что с позиции науки объясняется, что почему был лес умный, когда цивилизация развита. То есть ноосфера, когда она развивается, расширяется, благодаря человеку, благодаря языку, речи, там, алгоритмам и так далее, она поглощает биологическую сферу. А поскольку биологическая сфера состоит, ну, она является неким продолжением биологических видов, да, то есть эгрегоров и так далее, то, естественно, этот интеллект наполняет все биологические сферы, все биологические аспекты жизни. И вот мы получаем умный лес, который тоже мог реагировать на какие-то языковые коды. Ну, то есть это тоже можно обсуждать, и мы, наверное, снимем целый выпуск, разведданные посвятим этому, поэтому, я думаю, будет интересно. Если да, хочешь, да? Я могу, вот если вот такие необходимости будут, вот тогда мы с тобой уже можем поговорить более конкретно и с точки науки, и с точки зрения мировоззрения древнего ведического, славянского, и как это все совмещается сегодня. Вот тогда мы с тобой в этой передаче можем об этом поговорить. А сейчас все-таки ближе к теме. Да, давай, с удовольствием. Мы тогда с тобой этого коснемся. Ну, в общем, что хотелось бы сегодня рассказать. Давайте перейдем к теме. У нас прошел первый курс блогеров, то есть программа блогеров, сам себе блогер она называется, в лагере навыка. Во-первых, самый такой важный момент – это то, что наши дети реально понимают сложный управленческий язык. Буквально приводишь после того, как огласил какие-то термины, рассказал какую-то лекцию, буквально приводишь пару примеров из жизни, и ребенок осваивает. Мало того, что он осваивает то, что сказано, он еще начинает выстраивать взаимосвязи процессов, он переносит вот эти управленческие термины, переносит эти взаимосвязи на другие процессы в своей жизни. Ну и вообще, хотелось бы рассказать, почему я начал задумываться над тем, чтобы начать проводить данные курсы. Но дело в том, что у нас есть большое количество блогеров, которые умеют там нажимать на кнопку видеокамеры. И есть достаточно умелые блогеры, которые делают хорошее видео, но мало кто задумывается над информационной составляющей того, что они несут в массы. То есть как потом этот материал влияет либо на развитие, либо на деградацию самой цивилизации, то есть самого народа, либо каких-то отдельных территорий. А тот, кто просто научился нажимать на камеру, таких курсов у нас много, он там снял видео, опубликовал его, а дальше хоть потоп. Кто-то там распространяет, там, не знаю, теорию плоской земли, занижая мышление и потенциал человеческой мысли. Кто-то там, значит, чего-то еще делает. Ну, в общем, вот смотрите, какая интересная вещь. Глобальный предиктор – это в первую очередь власть идей и концепций, которые через эгрегориальные структуры распространяют идею, но сама идея, которая распространяется, она также является выражением какого-то замысла, либо какой-то концепции. Вот кто-то, допустим, считает, что была война какая-то 300 лет назад ядерная, да, которая там уничтожила все на свете. Но проверить это никак невозможно. И если мы там вернемся, допустим, к теории Ларина, к теории гидридной земли, то мы обнаружим, что она объясняет, почему радиация присутствует в этих вот озерах, которые там сегодня распространяют, почему круглые есть у нас ямы такие, прям как будто была война какая-то. Но я хочу сказать, что я не отрицаю. Я просто хочу сказать о том, что проверить это невозможно сегодня. Кто-то, допустим, считает, что вокруг, там рядом с ними ходят нам рептилоиды, анунаки, даже кто-то их видел. К сожалению, вот эти вещи, они сегодня бездоказательны. То есть базы доказательной не существуют. Никто их не видел, не слышал, и проверить это невозможно. Можем только верить, либо не верить. Далее, что получается? Если мы раскручиваем эти идеи, мы приходим к тому, что на этих выдуманных существ вешают все проблемы, которые существуют в жизни человека. Значит, это они прилетели, всех убили, взорвали и улетели, и опять прилетят. Причем скоро уже виден их корабль, который летит на разборке. В общем, управлять людьми, у которых отсутствует психики, методология познания и творчества, очень просто. Допустим, можно, убедив общество в плоской земле, легко опустить его на уровень мышления гораздо ниже, чем на сегодняшний день вообще предназначен генетически обусловленный потенциал человека. И не дать возможности развивать свое мышление. Опять-таки, из этого вытекает идея глобального управления. Мы сейчас не будем там спорить, так это или не так. Я просто хочу, чтобы вы поняли смысл того, что я хочу сегодня затронуть. Вот важно понимать, что таким образом внедряются глобалистами некие планы по влиянию на психику общества. И блогер, как человек, который публикует какие-либо материалы, которые доступны многим, а причем у некоторых просмотров достигают достаточно серьезных показателей, то есть там есть и 500 тысяч, и 800 тысяч, и миллионы просмотров. А там реально вульгарщина, маты, никакого смысла, потребительское мышление, призывы не думать, не заниматься, не развиваться. Вот. И потом мы еще удивляемся, да, то есть срез общества. У нас, допустим, какая-то женщина, которая там с полуматами объясняет, как сегодня выживать, у нее просмотры 800 тысяч, но лекции, которые несут методологию познания и творчества, мы еле-еле доводим до 20, допустим, тысяч. Теперь к хорошему. Я когда вообще делал курс блогеров, я вкладывал серьезную управленческую информацию вот в эти все аспекты. Во-первых, мне надо было сделать так, чтобы меня начали дети, чтобы меня понимали, да, что такое информация, что такое дезинформация, пропаганда, что такое управление, глобальная власть, как власть идеи, концепции, суперсистема, субъект, объект управления. Это все надо было детям как-то объяснять. Думал, ну все, вот сейчас прилечу, поговорим, разойдемся по углам, и все. И, в общем, проведем кое-как этот курс, и на этом и закончу. Но вы знаете, я вам честно скажу, я даже не ожидал, я ошибался, и очень глубоко. Вот ребята очень хорошо понимают все, просто молодцы. Я настолько вдохновился сегодня нашими детьми, причем Алексей 10-13 лет подростка. Так это самый возраст как раз, когда люди начинают себя проявлять. Это естественно. Я наконец-таки увидел вот этот вот громадный русский, серьезный, духовный, вот заложенный, генетически обусловленный потенциал. Пожалуйста, бери, работай. Все, вот он тебе 10-летний мальчик, 13-летний, который все впитывает как губка. И причем информация, это она же не портит его там психику, у него мировоззрение. Она не несет никакую религию, она не несет никакую вот эту вот там рептилоидную там какую-то ересь. Она говорит о теории управления. Она предполагает, что вот этот вот подросток может буквально завтра, когда он там дальше, конечно, надо дальше разбираться, мало того, что мы даем, но сколько там, ну 5 дней мы были на осенних каникулах. То есть ему надо, конечно, заниматься дальше. Я даю рекомендации родителям тех подростков, которые были. Они обещают мне, что будут продолжать заниматься. То есть ребенок сможет завтра взять теорию суперсистем и применить ее в любом процессе в своей жизни. Вот просто в любой ситуации. Семейная, бытовая какая-то проблема. Какие-то проблемы на работе. Какие-то вопросы, которые надо срочно решить. Какие-то ситуации трудные, либо нетрудные. Как тут поступить? То есть ребенок может спокойно разложить, спокойненько в своей психике все по местам, по полочкам, спокойно принять решение и не ошибаться в жизни. Надо работать. С детьми надо работать. Ну и вообще, конечно, видишь, самое главное, тоже вот такой интересный момент, что программа вот «Сам себе блогер», которая у нас будет проходить дальше, и мы приняли решение развивать это направление. Скажу больше, меня эта программа вдохновила сегодня создать бесплатные две аудитории. Я уже сегодня провожу переговоры с одним там помещением, разрешат мне, если я там буду бесплатно заниматься с 10-13-летними подростками. Мы сделаем объявление, и один раз в неделю мы будем по два занятия проводить, два занятия, один класс мальчиков, другой класс девочек. Будем с аудиториями работать на теорию суперсистем, достаточно общую теорию управления. То есть я реально вдохновлен, я не ожидал. То есть настолько меня поразило понимание этих процессов. Причем быстрое, буквально 2 часа, все, подросток, он в теме реально. Он понимает, он мыслит, он находит взаимосвязи. С ним уже можно обсуждать серьезные проблемы на нормальном языке управления. Сама программа «Сам себе блогер», она, на мой взгляд, уникальна тем, что позволяет присутствовать на самых интересных мероприятиях проекта «Лагеря навыка». А там же на самом деле есть такие программы, как МИГ, Штурм, программа «Я сам». То есть у ребят они погружаются там в какую-то военную легенду на основании, там, допустим, каких-то процессов, которые происходили на территории. Там, допустим, может быть, какие-то диверсионные группы врага работали, с ними там боролись партизанские отряды. То есть инструктор штурма, к примеру, выбирает какую-то легенду, начинает с этой легендой работать. И я вот увидел взаимосвязь, которую можно непосредственно раскрутить до уровня серьезных логических цепочек. Так вот, мало того, что ребенок наш, он присутствует на самых интересных мероприятиях каждой программы, то есть у него мировоззрение настолько развивается, он там час отснимал, поприсутствовал с ними, там час с теми, вот у него уже прям кругозор расширяется буквально там за считанные дни. Так еще и теперь, что мы будем делать дальше? Мы будем за 1 час до общих тревог, общих подъемов на какие-то спецзадания вставать, развивать свою легенду, допустим, мы придумаем, что мы контрразведка, оперативный управленческий штаб, который, значит, должен рассчитать там планы врага, что враг хотел сделать на территории. То есть ребята будут погружены вот в эту управленческую серьезную информацию, там достаточно общей теории управления, теории суперсистем. Они будут высчитывать, сидеть, делать такой мозговой штурм. После того, как они выявляют проблему, они делают доклад руководителям штурма. Руководители штурма поднимают по боевой тревоге там весь свой отряд, и этот отряд выполняет задание, которое проанализировали наши ребята. После этого там у нас общий разбор полетов, кто где ошибся, где аналитики недоработали. Причем вот эти аналитики, они сразу же вместе с этим штурмом идут на выполнение этих заданий. То есть я думаю, что вот буквально понятно, что возможно зимой будет холодно, мы посмотрим, но уже с зимы мы это начнем делать. Будет очень интересно, и если там кто-то увлекается, вы можете уже посмотреть наши ролики в интернете. Они достаточно качественно сделаны и интересны. Там у нас и игры и с ребятами интересны. И самое главное, что даже в этих играх дается методология опознания и творчества на уровне образов, да, то есть на уровне каких-то процессов. Эка, у тебя интересно, там все получается. Это прям такая, вспоминаю, игра «Зорница», когда поднялись по тревоге, разделились на тех, задания выполняем с теми, да еще плюс много чего другого заложено. Здорово. Да, слушай, там настолько интересно. Дети, смотришь, когда вот на... Например, представь себе там, 3 часа ночи подъем, резкая тревога. Тебе инструктор там, допустим, на общий... Идет снег там, либо дождь моросит. И вот самое время спать, но тебе инструктор начинает говорить, серьезное задание, там-то, там-то, там-то. Стоит гражданское население на поле. Значит, там фашисты напали на такой-то объект, и, значит, если мы в течение 40 минут эту группу не эвакуируем, там, да, при помощи каких-то самолетов, просто погибнет гражданское население. Там та группа прикрывает, там все это разрабатывается. Вообще ребятам настолько интересно, они забывают, что ночь, они забывают, что темно, что идет дождь, они забывают, что им надо спать, они потом приходят вот там в 5 утра с задания, понятно, у них там зарядка отменяется, они потом днем, у них есть возможность отдохнуть. Но глаза их вот в момент выполнения этих операций, это что-то уникальное. Нашим детям этого не хватает, Алексей. Я помню те времена, когда вот как раз такие игры проводились. К счастью, я был в тех местах, где вот такие зорницы вот проводились. И я помню, как мы, дети, это все воспринимали, с каким нетерпением мы это все ждали, с какой радостью все исполняли, как потом плюхались, забывали поесть, просто на ходу засыпали, но с улыбкой, счастьем, просто светящимся, да, на лице. Да. И вот я хочу сказать, что мы вот свое место нашли в этом аспекте. То есть мы вот тут еще будем еще более интересно работать. Нашим ребятам, которые придут к нам на курс блогеров, будет еще интереснее. Я просто уже это вижу, понимаю. А летом в Ялте мы будем снимать сериал «Принципы глобального управления». Это будет беседа двух подростков разных. Естественно, у нас там планируется много будет ребят, это будет беседа подростков о серьезных вещах на языке управленческом, с аналитическим укладом. В общем, они сами будут в этом принимать участие. Это будет ежедневная съемка в городе Ялта. Это будет очень интересное интервью. Возможно, ну, в общем, я не хочу раскрывать всех карт, у меня там сейчас уже сценарий я пишу. Я думаю, что подросткам будет, ну, просто это неизгладимо. Причем они сразу проснутся популярными, известными, потому что общество сегодня, оно как раз-таки и хочет вот эти вещи слышать и видеть. А тем более, если мы предполагаем, что их будет говорить десятилетний подросток, то это будет действительно взрыв информационный. Нам надо это делать, на самом деле. Вот. Ну, помимо всего прочего, конечно же, да, то есть мы предполагаем, что это не только в этом лагере, в лагере навыков, в программе «Сам себе блогер», это не только лекции, камера, монтаж. Это также и бассейны, это и зарядки, это квесты, которые выполняет программа «Сам себе блогер» и прочие процессы. Причем квесты, вот летние, они, еще раз повторюсь, будут подразумевать сценарий, который будет превращаться в сериал. Ну, ты заинтриговал. Я вот был бы ребенком, сказал: «Мама, папа, везите меня туда, я хочу к дяде Сереже». Да, я тоже, я на самом деле тоже, когда познакомился с этими ребятами в Ялте, я все время привожу в пример это интервью Базарного, когда, значит, сидели 8-летние, там, 10-летние подростки, и Владимир Филиппович говорил серьезные темы, на самом деле. Я вот, да и Царев тоже, Олег, говорил там про войну, про то, какие зверства были, значит, на Украине во время войны. И я думал, ну все, просто там даже сейчас не знаю, что с этой камерой делать. Но потом, обращая внимание, дети задают вопросы и Цареву, и Базарнову по медицинским, с медицинской терминологией. Слушайте, ну я не знаю, я просто поаплодировал. Ни разу не думал, да, сталкиваешься все время с взрослыми людьми, которые говорят, да нет, ваш язык вот очень сложный, это достаточно вообще теория управления, это вся терминология, кому она нужна, давайте как-то все это упрощать, давайте как-то все это, значит, там изменять, потому что мы не понимаем. Ребята, надо учиться понимать эти вещи, это теория управления, это не какая-нибудь там, как селедку засолить. Это серьезная вещь, надо учиться этой науке. И дети показали просто взрослым пример. Я считаю, очень хороший. Можно зайти на наш канал, посмотреть. Там я выложил несколько роликов. Можно посмотреть. Ребята сделали сам фильм «Блокада Ленинграда». Там была такая интересная сцена. Мы снимали один из вечерних разборов проекта «Штурм». И инструктор, руководитель проекта, начал с ребятами разговаривать о том, что на каком-то из ужинов в столовой летали апельсины, то есть они там начали кидаться этими пряниками. И он начал приводить в пример блокаду Ленинграда, где 125 грамм хлеба получал человек в сутки. И, в общем, у него было на столе две буханки хлеба, он просто порезал своим ребятам и сказал, вот, ребят. И, в общем, мы из этого сделали 30-минутный фильм или 20-минутный. Я сам смотрел его несколько раз. Вот все эти разы я плакал там по два, по три раза за просмотр этого фильма. Тоже рекомендую зайти на наш канал и посмотреть. Он называется «Блокада Ленинграда». Там вот как раз-таки с этим моментом, где Юрий Станиславович объяснял ребятам, что вести себя так нельзя, что с едой не всегда так было и будет, что можно раскидываться пряниками и не уважать труд человека, который делает еду. Сергей, сразу такое тебе предложение. Ты сюда, к нам в админский час, сбрось, пожалуйста, ссылочки, чтобы Светлана потом, когда, или кто-то из наших соратников, когда будет видео уже выкладывать на YouTube, в описании, в аннотациях тоже это написали, чтобы эти ссылки сохранились, и когда это на сайт наш пойдет, и в соцсети, и так далее, чтобы все могли не только тебя услышать, но еще и кликнуть по ссылочкам, перейти на твой канал и посмотреть эти замечательные ролики. Обязательно. Обязательно. Ну, в общем, вот это то, что я хотел рассказать сегодня про лагерь навыка. Значит, в целом, вот, ребят, все идет очень хорошо. Родители, мы ждем ваших детей в нашем проекте. Не забывайте о том, что дети вносят в нашу жизнь эволюцию. То есть и семья, и общество должны развиваться. Значит, если ребенок выходит из-под вашего контроля, то среда сразу же предлагает ему на выбор несколько вариантов фактора давления среды. Естественно, ребенок выбирает компьютерные игры, виртуальные, там какой-то, виртуальные какие-то проекты и так далее. И потом его оттуда просто не вытащишь. Он теряется из вашего влияния, уходит, он перестает быть для вас объектом управления. Для него теперь субъект управления не вы, а компьютер. И дальше, по сути дела, глобальные элиты формируют из наших детей, они уже придумали название «бесполезный класс». Этот бесполезный класс подразумевает утилизацию стопроцентную, он подразумевает то, что их подсадят сначала на игры, потом уведут в реальный мир, дадут им там жен, работу, школу и так далее. Это уже происходит, опыты эти идут, на самом деле это все очень серьезно, это никакие не шутки. Вы знаете, что буквально сегодня утром объявили о том, что у нас теперь сим-карта телефона будет выполнять функции и паспорта, и медицинской книжки, и страховки, и возможность будет брать кредиты. Если мы вспомним окно Эвертона, то сразу же предположим, что это начало того момента, когда будет наступать какая-то чипизация. То есть для того, чтобы с этим как-то грамотно и вообще продуктивно бороться, ну точнее соответствовать там, да, современным реалиям, ребенок должен понимать теорию управления. Если он ее понимать не будет, то, к сожалению, он превратится в бесполезный класс. Поэтому приходите к нам и вообще сами самостоятельно занимайтесь, берите книги, занимайтесь. Мы сейчас вот начнем заниматься здесь в Симферополе с двумя, значит, классами. Я постараюсь все это снимать на видео, выкладывать в сеть. Я думаю, что с января 2018 года мы уже все это дело начнем делать один раз в неделю. Лекция совершенно бесплатная для наших детей, потому что потенциал очень большой, и мы не имеем права сидеть и просто говорить о том, как все плохо, надо брать и работать. Алексей, давайте поотвечаем на вопросы. Да, давай поотвечаем. Вот ты сказал, что введено новый термин был введен по поводу класса, да? Я такой ввожу термин. Помнишь, во времена Советского Союза многие ребята были увлечены в подворотню, родители которых не особо заботились, хотя это было очень мало в Советском Союзе, надо это признать, и я благодарен тому времени, что я в Советском Союзе рос и занимался очень много в разных кружках, очень много. Посещал различные кружки и умею много что делать, умею, и мыслить научили меня там и разбираться, но кое-кто у нас подворотню был втянут все равно. Так вот, сейчас создается виртуальная подворотня. Вот такой термин тоже вбрасываю. Виртуальная подворотня, которую наших детей и наших уже внуков, у кого уже внуки взрослые, втягивают. И мы это, если упустим, мы потеряем своих детей. Потому что, в отличие от Советского Союза, мы пока им очень мало что можем дать. Мы другого виртуального мира, который вытянет потом из виртуального мира в реальный, не даем. Мы идем на поводу этих лжецов, которые искусственно наших детей, вернее, специально затягивают в искусственный виртуальный мир, где есть виртуальная подворотня, из которой выходят эти виртуальные бомжи и прочие недоумки. Ну, хорошо. Алексей, согласен полностью. Все правильно. Согласен. Итак, маленькая отбивочка, и переходим ко второй части «Вопросы и ответы». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, по одному из современных календарей 15 ноября 2017 года среда, по одному из старинных 15 день месяца новых дорог, 7526 лет и неделя. Лагерь навыка, новый курс, это тема сегодняшнего нашего эфира. Разбираем мы ее с Сергеем Будковым. Первая часть вступительная уже была сделана. И сейчас мы с вами будем пытать Сергея при помощи ваших вопросов. Вратарь, готовься к бою. Вопрос от Владимира Змытевича. Сергей, здравия. Накопились у меня вопросы к тебе. Первый вопрос. Глядя, как развивается клиентское и сервисное оборудование, используемое для работы в интернете, можно предположить, что лет через 10 сеть будет сильно децентрализована, и такие проекты, как YouTube, будут потеснены, извиняюсь, множеством иных медиапроектов. Какие иностранные слова, конечно. Надеюсь, вы не делаете ставку при обучении юношей только на проект YouTube. Нет, конечно. Владимир, во-первых, здравствуйте. Вы знаете, напишите мне в контакт, когда будете в Крыму. Телефоны я ваши дам, вернее, свои вам дам, и мы с вами, может быть, пообщаемся. Я вижу, что вы очень интересный человек, интересные вопросы задаете. Скажу, Владимир очень интересный человек, и ты не первый, кто уже так обращает на него внимание и говорит, давайте дружить с семьями, приезжайте к нам. Да. Вопрос эфира дальше от Владимира. Второй вопрос. Глядя на развитие мобильной техники, можно предположить, что через 10 лет будут доступны технологии виртуального присутствия, которые предоставляют возможность пользователям получать панорамное, круговое или даже сферическое изображение и стереозвук в онлайн-режиме сразу с мобильного устройства. Таким образом, можно будет прямо вживую виртуально участвовать в походах, собраниях, обсуждениях и других онлайн-проектах. Это потребует от автора медиатрансляции непрерывного взаимодействия с подключенными к трансляции пользователями. В одиночку это нереально. Вы обучаете работе в командных проектах, требующих дополнительного онлайн-вещания. Да, мы сейчас вообще, я хочу поделиться с вами таким секретом, мы сейчас разрабатываем очень интересную программу для образовательного проекта «Сфера», которая очень сильно систематизирует все, которая соберет очень много людей и будет очень серьезным помощником, такой небольшой как бы искусственный интеллект. Вообще, Владимир, да, то есть вот виртуальная сфера все больше захватывает свободного, скажем так, времени человека. То есть она освобождает его, и в то же время она его захватывает, понимаете, да? То есть она уводит вас там в бесполезный класс, но освобождает ваше время для того, чтобы вы... Ну, представьте себе, допустим, у ребенка нету в психике методологии познания и творчества. У него нет возможности самостоятельно как-то мыслить, как-то принимать какие-то решения правильные. Да? Он, естественно, уходит куда? Если у него не существует такого фактора, он уходит в виртуальный сектор. Так вот, что все-таки делает виртуальная сфера искусственного интеллекта? Она освобождает человека или она его порабощает? Она делает и то, и другое, на самом деле. То есть это вот и есть настоящая фильтрация людей по типам строя психики. Это есть фильтрация по системе образования. Это есть создание бесполезного класса, который потом будет утилизирован. Это есть создание умных городов, которые сейчас будут там, да, обратите внимание, 500 миллиардов долларов Саудовская Аравия выделяет для строительства нового умного города, где будут жить роботы и, возможно, какая-то часть населения. Это что вообще такое? Вы лучше накормите людей в Африке, вы создайте какие-то условия для борьбы с бедностью. На самом деле это тоже планы глобального предиктора. Для того, чтобы сравнить на сегодняшний день вообще вот население по уровню потребления, надо опустить это потребление в Европе и в США и поднять его в Африке. Этим занимается Россия. Ни одна страна больше этим не занимается. Конечно, мы это будем делать все. Надо к чести нашей сказать, что и Советский Союз занимался примерно теми же вопросами, учитывая, конечно, какие-то, может быть, моменты, которые сейчас мы не поднимаем, но если вспомнить тех же самых афганцев, да и других тоже, жителей других стран, то вот когда сейчас встречаются ветераны так называемой афганской войны, которых называли шурави, с афганцами, с которыми раньше воевали, афганцы говорят: ребята, мы поняли, что мы не с теми воевали. Когда Советский Союз помогал Афганистану, у нас были дороги, у нас были больницы, у нас была работа, у нас было все. Когда же стали американцы после ухода Советского Союза нам помогать, у нас нет теперь дорог, у нас нет работы, единственное, чем мы занимаемся, это обслуживаем лагеря, в которых кто-то там взращивается из боевиков, и продаем мак. Вот это вот основное наше занятие. То же самое говорят и в других странах. Поэтому всегда и Советский Союз, как представитель русского славянского мира, стоял именно на позициях, это моя точка зрения, я на ней стою, на позициях поддержки других, чтобы не было войны. Как писали, за мир во всем мире. А кое-кто стоял на другом. Вот, мне кажется, пришло наше время. Ну ладно, идем дальше. Владимир Измытич, третий вопрос. Сергей, я так понимаю, что немалая часть молодежи сидит в онлайн-играх, в том числе и в командных онлайн-играх. Внутри этих игр есть свои средства обмена текстовой, звуковой и видеоинформацией. И эти средства передачи информации тоже используются для формирования общественного мнения. Насколько я понимаю, эта тема совершенно не охвачена вашим образовательным проектом. Хочу спросить вашего мнения. Как вообще работать с такими довольно закрытыми обществами? Что, неужели придется создавать свои игровые команды для этих виртуальных миров? Да, очень интересный, видимо, Владимир, вы человек. Смотрите, значит, вы здесь затрагиваете такой вопрос, но вот решение этого вопроса, да, правильно, оно лежит немножко в другой плоскости. То есть если мы предполагаем, что какая-то структура создает аналог биологическим способностям человека, то есть, да, мы предполагаем, что генетически обусловленный потенциал должен к какому-то времени. Помнишь, я в начале фильма, Алексей, в начале нашей программы говорил о том, что ноосфера Земли, как умная сфера, она постепенно будет интеллектом обогащать всю биологическую сферу. Да, помню. Так вот, если мы предполагаем, что какая-то структура уже знает об этом, да, либо она по циклу, по второму идет, там, после предыдущей глобальной катастрофы, которая была там 13 тысяч лет назад, уже такие процессы были, и у нас, допустим, и лес, и какие-то другие биологические системы обладали интеллектом реально, которые могли с тобой взаимодействовать как-то, то это говорит лишь о том, что ноосфера Земли тогда была развита до серьезных пределов, и она смогла своей алгоритмикой обогатить биологическую сферу. Если мы к этому придем, то вот у нас такие возможности, как биологический интернет, телепатия, гипноз и все то, что сегодня происходит в виртуальном секторе, будут открыты через нашу психику. То есть это будут биологические возможности. Для того, чтобы этого не было, но это подразумевает сразу прямую связь с ноосферой Земли, прямую связь там, с биополем Земли. Да, понятно, что глобальные элиты, они не хотят этого допустить. Для них важно, чтобы человек остался там такой же обезьяной, как он был всегда, да, то есть благодаря системе образования. Поэтому, если мы хотим это контролировать, значит, нам надо контролировать систему образования и создать вот эти вот процессы, там, то есть интернет технологический, который основан на каких-то оптоволоконных там, кабелях и прочих сигналах, который будет замещать, всячески создавать протез для психики, чтобы она не развивалась до уровня биологических возможностей, чтобы она не раскрыла свой генетически обусловленный потенциал. Ведь никто же на самом деле не знает, какие пределы. А я вам могу сказать, что пределов этому нету, поскольку мироздание всегда развивается по пути усложнения. А если оно всегда развивается по пути усложнения, то и человек всегда будет развиваться по пути усложнения. И тот фактор давления среды, который внешняя среда оказывает на суперсистему общества, он будет всегда усиливаться и всегда будет убирать неугодных и всегда будет формировать угодного. То есть человек всегда будет развиваться до уровня, необходимого для среды. То есть все то, что мы видим, Вольф Мессинг, Эдгар Кейси, возможно, там Ванга, да, это всего лишь объяснение того, что ничего не запретно. То есть мы все можем. Это все протезы, все эти виртуальные игры, технические вот эти интернеты. То есть это все может человеческая психика. Для того, чтобы замедлить, изменить и увести в сторону, придуманы все вот эти вот процессы. Это уж если сказать о том, что мы это понимаем как образовательный проект. Мы это понимаем так. И мы всячески пытаемся развивать психику для того, чтобы психика соответствовала параметрам среды. Вот примерно так. Идем дальше. Алексей, Лена, я прошу прощения, я понятно объяснил? Да понятно, просто я стараюсь сейчас не комментировать ничего, чтобы не затягивать программу. Хотя на эту тему мы с тобой можем прям подискутировать и создать очень интересный эфир, высказать свои точки зрения, которые придут все равно в одно. Мне так кажется. Ну ладно. Так понятно, да. Лена Мхова, реплика в эфир. Проверить невозможно, это когда ты говорил там про анунаков, атомные бомбы и прочее. Но и опровергнуть нельзя. Так же, как с этой информацией распорядиться. Да, Лена, вот спасибо за вопрос. Я на самом деле когда-то очень серьезно, и прямо у меня там целые трактаты где-то есть, вот у меня есть анализ того, значит, тех событий, которые сегодня пытаются нам там подсунуть для того, чтобы мы верили в то, что, допустим, 300 лет назад была какая-то война. Либо, допустим, чтобы мы всю ответственность за происходящее возложили на каких-то там несуществующих рептилоидов, либо анунаков, там, либо еще кого-то. Ведь согласитесь, как просто тогда получается уходить от воздаяния. Если вы убедили общество в том, что существуют какие-то мифические сущности, и общество в это поверило, то вы тогда ни клят, ни мят. Все вокруг думают, что виноват зеленый человек, которого никто никогда не видел, но его там нарисовали как-то, придумали ему там какую-то легенду, что он там где-то летает с каким-то циклом, что он такой вот злой, и вседержительность дозволила ему развиться до уровня гораздо выше человеческого, что, по сути дела, в среде вообще не бывает такого. Это раз, да, то есть вот это для этого делается. А по поводу циклов, вот в частности 300 там, лет назад война, либо 400, эти процессы делаются, скорее всего, по причине того, чтобы общество не верило в позитивный выход из сегодняшнего кризиса. То есть, чтобы люди, вот, допустим, когда я начал разбираться с этим процессом, я тоже сначала поверил и так прям активно начал искать. Долго, наверное, месяца три я прям плотно пытался найти, даже хотел съездить на какие-то вот эти озера там, которые рассматривают наши все путешественники. И я понял, что таким образом глобальщики пытаются создать иллюзию того, что, чтобы общество подумало, что у них есть вот эти вот циклы, которые могут использоваться для там, сокращения неугодных. Да? То есть глобальный предиктор все равно придумал цикл, как ему сократить общество. И чего вы там не делаете, он может там у вас отбомбить, может вас там как-то отравить, либо чего-то еще сделать, и в истории такое было много. Да, вопросы есть, действительно. Но понять, что это было, это надо нам попасть с вами в библиотеку Ватикана, как минимум. Вот если мы туда с вами попадем, в библиотеку Ватикана, я с удовольствием этому уделю время. Пока на меня туда не пустят, я думаю, что заниматься этим бессмысленно, потому что в нашей среде информационной ответов на эти вопросы нету. Ответ понятен, Сергей. Только единственная маленькая поправочка. Когда ты говорил про новую сферу, то в этом случае ты сказал, что у нас есть возможности более интересные, более высокие, нежели чем просто взять что-то почитать или нажать на клавишу. Да. Так вот, если кто-то использует эти возможности свои, то в библиотеку Ватикана ходить не надо. Да. А по поводу того, что вот нам внушают в голову, что все зависит от какого-то предиктора, я думаю так, русославянское или славяно-арийское, как кому нравится, называйте русское направление, мы сейчас о терминах вообще не говорим, оно всегда отличалось от других мировоззрений, и в том числе, которые нам навязаны, тем, что мы всегда могли повернуть развитие ситуации так, как нужно нам. То есть нам вбивают в голову, что вот война, которая зависит не от нас, а которую нам навяжут, а мы говорим, а мы станем сильнее для того, чтобы кое-кому дать по зубам, если он к нам полезет, и чтобы этой войны не случилось. Мы сделаем так, что мы управляем этим миром, а не нами кто-то управляет. То есть, если эта война была, это урок нам, что нельзя этого допустить, и надо становиться сильнее и мудрее. То есть, давай по-другому просто развернем это все, да, и поймем, что все зависит от нас. Абсолютно с тобой согласен. Так и мы об этом уже 12 лет говорим. Мы же говорим, что, ребята, если мы предполагаем, что система образования сегодня изменит некую концепцию подачи материала, если она уберет клиповость, калейдоскопичность и отсутствие информации про управление, то общество сможет получить в свою психику методологию познания и творчества. При помощи этой методологии оно свяжется с ноосферой, и никакой Ватикан не нужен. Мы об этом говорим 12 лет, Алексей. Ты абсолютно прав. Система образования калечит психику до невозможности работы с ноосферой Земли. То есть мы не можем сосредоточиться больше 15 секунд на одной мысли. У нас цикл памяти 2 недели. У нас, смотри, обрати внимание, сколько раз я уже говорю своим ребятам всем. Но почему вы слушаете этих аналитиков? Но для чего вы их слушаете, если через 2 недели вы там, допустим, забываете все, да? А человек реально там живет в цикле, там, к примеру, месяц. И он вам каждый месяц вешает лапшу на уши, вы в нее верите. Потом убеждаетесь, что это не так, что Россия стоит, кризиса нету, штаны есть за что купить, на Украине война не наступила, все хорошо. Но вы опять этого аналитика слушаете. А, допустим, образовательные какие-то программы, к примеру, того же Михаила Викторовича Величко, который дает чистую методологию познания творчества, у него просмотров там, 20 тысяч, мы сейчас вывели ролики на 20 тысяч. А где-то в каком-то мифической дуре какой-то 800 или там 300. Вот как это понять? Недоработки у нас кое в чем. Это вот первое. Психика. Второе, то, что ты сейчас хочешь сказать, что психика людей пока еще заточена на вот ту самую цивилизационную клиповность. Да, приучена, конечно. Она приучена, вот эти коды, их приучено вот слушать. Ей приятно это, да, это как наркотик. Это ей приятно слушать вот эти коды ненужные. Вот тут сейчас, значит, у нас одна часть средств массовой информации говорит, что Украина – это наш враг. Вторая часть говорит у нас, что Украина там пойдет сейчас через 2 недели, а там начнется война, вот украинцы все поймут. А на самом деле мы один народ, понимаешь? У нас нету Украины, там, Белоруссии, у нас есть один славянский большой мир. Если мы предполагаем, что мы сейчас попали в рабство вот этих вот средств массовой информации психически, нам оттуда надо как-то выходить. А если мы начинаем говорить про ноосферу, то без методологии мы тут никуда не уйдем. Никуда вообще. Мы не поймем ничего с ноосферы. Она идет, информация к нам. Каждую секунду мы обмениваемся информацией с ноосферой Земли. Только что мы понимаем, кроме тех клипов, которые нам вставляет система образования, виртуальный сектор и так далее. Нам для того, чтобы чего-то понять, надо сначала чего-то освоить. Как-то изменить кодировку, генетику. Ну и я про питание, и про УЗИ, и про всякие там эти вещи вообще молчу, Алексей. Хорошо, мы молчать не будем, мы идем дальше. Время уходит, а мне хочется... Вопрос, я уже дал задание, чтобы вопросы больше не принимали, учитывая ограниченность, но дочитаю те реплики, вопросы, которые были. Виталий Колесниченко, какие дворовые игры вы порекомендуете при отсутствии специальных площадок? Я тут подсадил ребят из своего двора и соседних, пятак, быстро втянулись и азартно играют. Рекомендую. Надеюсь, это не тот пятак, который вышибалочки на деньги. Может. Ну, спасибо, да. Ну, я бы порекомендовал посмотреть вам, зайти на сайт лагеря навыка и посмотреть, какие там у них там целый список этих игр. И они действительно несут методологию определенную. То есть, к примеру, как вам вот в лесу голыми руками сделать лук? Да, к примеру, вот представьте, без тетивы, без ничего, да, вот берите 10-летних детей, там, 20 человек, выводите и делайте с ним это. Вот если так будете развиваться, то, в принципе, психика будет работать на ура. У нас сегодня, понимаешь, Алексей, у нас сегодня вот общество, да, вот они, к примеру, приезжают, там, я не буду называть там эти лагеря, а там, допустим, шведский стол. И вот у ребенка нету ассоциации с тем, что продукт где-то растет, что его садят люди, что этот продукт – это труд многих сотен людей. Вот он, допустим, берет кусок булочки. Он ею может кинуть в кого-то. Он не понимает этого. Для него стол, вот продукт, пришел к нему со стола, который называется шведский стол. И вот так вот у него в жизни дальше идет. Ему папа с мамой вообще ничего не объясняют. Что такое труд? Он ни разу не был на поле, он ни разу не смотрел, как это. А вот в лагере навыка с этим всем происходит работа. У людей просто, ну вот представь себе, 60% человек, вот из 20, да, где-то, сказали, что они не знают, что такое блокада Ленинграда. Как это дальше? Что дальше? Дальше что, Алексей? Дальше, до чего дойдем дальше? Дальше дойдем до ручки. А ты говоришь, ноосфера. Вот хорошо, бери. Он вообще ничего не знает из русской истории. Он вообще в школе не учится. У него полностью весь его потенциал направлен на преодоление других факторов давления среды. Это виртуальный мир, это компьютерные игры, это общение в социальной сети. А там он находится в прямых руках глобальщиков. Они там чего хотят, то и делают с ним. И говорить о том, что у него сейчас разовьется как-то психика до каких-то там биологических раскрытия генетически обусловленного потенциала, что он сможет там как-то общаться с природой, что он сможет выявлять информацию, что он сможет анализировать, что он сможет понимать скрытый смысл с первых слов. Нет. Для него вот мир такой, каким он его видит. Это наша с вами проблема, это не его проблема. Он маленький, его учить надо. Он маленький дитё. А понять это, что его должен учить? В первую очередь должен родитель. А если родителю некогда, если он работает, ну все, среда таких ошибок не прощает. Не прощает среда таких ошибок. Если вы это не поняли, среда не будет за вас это делать. Она это сделает по-своему. Она предложит решить вопросы, не сможет решить вопросы. Не нужен такой ей человек. Все серьезно, так и есть. Так всегда было в истории, всегда. На севере что у нас, если попадал там на север какой-то пророк, допустим, представьте, окунуть его там на полярный круг. Что там сразу Африка? Сразу среда там изменит условия среды для него? Нет, она будет предполагать, что он сможет выжить. А для того, чтобы выжить, у него должен быть навык выживать. Если у него навыка не будет, до свидания. До свидания. Поэтому ребенка надо учить, надо заниматься с ним. А прежде всего это должен понимать родитель. Слава богу, сегодня родители начинают это понимать. Я общаюсь с папами, я общаюсь с мамами. Слава богу, спасибо вам большое. Ребята, вы должны это понимать в первую очередь. Вы должны заниматься своими детьми. Не упустить их. Потому что к 35-40 годам то, о чем я говорю, начнет постепенно пробуждаться в человеке. Вот этот вот генетически обусловленный потенциал, поскольку ноосфера Земли на сегодняшний день переходит абсолютно в другой режим функционирования. Можете почитать Вернадского. Я не буду сейчас вам пересказывать целый трактат. Да, согласен с тобой. Родители сейчас решают очень много, если не все. Потому что если родитель не решает, то решают за родителя. Страдают, конечно, в итоге дети и потом сами же родители и весь мир. Идем дальше. Анна Бондаренко. Вопрос эфир. Когда уже в классы ведут конторки базарного, это же залог здоровья, кона позвоночника и всей энергоинформационной системы организма ребенка и подростка. Кстати, у нас базарный ни разу в эфире не был. Передаю ему заочно через тебя привет и приглашение к нам в эфир. Ну так вот, когда же, как ты думаешь, у вас как там в конторке предусмотрены в ваших занятиях, нет? Если писать приходится? У нас занятия предусмотрены в онлайн. У нас мы не можем контролировать. Сейчас... Нет, а если объявить, сказать, вот прежде чем заниматься, вот сделать себе конторку, вот размер такие-то, вот, папы, сделайте. С учебного года сейчас, 2018 года, у нас вообще будет много изменений. Алексей, мы же на самом деле вот буквально в этом секторе работаем 1.5 года. Мы не такие прям... Ну, я тебя понял. В общем, совместными усилиями все сделаем. Было бы желание, придут тебе знания. Помнишь, да, такой да, киножурнал? Да, вот смотрите, вот Анна, она хороший вопрос вообще на самом деле задает по поводу конторок. И вот обрати внимание, что происходит в физическом теле. То есть ребенок по окончании школы, он уже физически нездоров. У него нарушено функционирование организма. О какой ноосфере может идти речь? Да вообще о каком взрослом человеке, здоровом, может идти речь, который вырос из больного ребенка, который был изуродован вот этими системами? Наспера же предполагает, что психика не будет отвлекаться на проблематику болезненного организма, она будет взаимодействовать со средой. А если психика все время увлечена чем? То болит нога, то спина, то там колет, то здесь стонет. Вот и все. Через физиологию подобрались к управлению. Через физиологию подобрались к психике. Базарный провел замечательные исследования. Мы брали в интервью у директора 15-й школы Севастополя. Она говорит: а вы что думаете, это министерство какое-то запрещает? Либо это родители этого не понимают? Родители этого не понимают. У нас сегодня вся проблема в том, что система настроена таким образом, что нам надо сначала убедить. Один из элементов суперсистемы – это папу с мамой, что это беда. Вот выход там, допустим, это конторки с упражнениями. Но как же так? Мое чадо будет стоять 45 минут. Вы себе представляете? То есть не понимают родители этого. Вот это беда большая. Поэтому, когда мы говорим про детей, мы вот вообще, знаешь, как бы сейчас начинаем понимать, что все-таки лучше работать вообще с детьми, чем со взрослыми людьми. У нас вот по желанию приходят какие-то взрослые, мы всем рады, да. Но вот я сейчас понимаю, что мы можем сейчас долбить эту систему там годами, десятилетиями, а время идет. И дети растут. Проходит безжалостно, дети растут. Система деградирует. У нас на сегодняшний день... Вот мы сейчас, я смотрю вот в лагере навыка, что могут ребята. Там какие-то вот приехал он первый раз. Да он костер даже не может распалить. Он спичку не может зажечь. Он отжаться и одного раза не может. В 13-то лет, Леша. Я про пробег там по полю, либо какая-то утренняя зарядка, я вообще молчу. Мы кого растим вообще? На что? Мы хотим, чтобы среда нас сама утилизировала? Она это сделает. Поэтому нам надо сейчас срочно, в первую очередь, родителям задумываться над тем, что происходит. Да уже не думать надо, уже надо продвигать и те же самые конторки базарного и многие другие методики. Просто надо делать ролики, выкладывать их короткие, яркие, чтобы это пробивало, чтобы это захватывало. И чем больше будет, вот здесь нужен навал информации. В данном случае слово подходит. Просто завалить информацией, чтобы куда ни ткнул везде. Конторка базарного, правильное мышление, добрый путь, как стать человеком, как развиться. Вот это со всех сторон сейчас должно быть. Система образования. Да-да-да, совершенно верно. Да-да-да-да. Ну ладно, идем дальше. Так, Анна Бондаренко. А, это уже было. Идем дальше. Тормоз фон Измир. Вопрос. А кто вам дает аккредитацию? Ну-ка, расскажи, кто вам дает аккредитацию? Значит, аккредитацию нам не дает никто. Мы работаем абсолютно по другим критериям и другим правилам. Значит, я могу рассказать вам на сегодняшний день, что происходит в среде и что будет в этой среде через 10 лет. Во-первых, на 80% исчезнет такое понятие, как диплом. Во-вторых, в школу через какое-то время, я думаю, что уже вот буквально не за горами это время, в Японии уже это происходит, там в Китае это происходит, это в Англии уже происходит, в школу можно будет не ходить. Поэтому все вот эти вот сложные слова, заводы, Уралмаш там и так далее, и так далее, и так далее, они все буквально будут заменены 3D-принтерами, которые сейчас просто будут доступны каждому в гараже, он может сможет печатать там себе чего угодно делать на этих 3D-принтерах. Также и в системе образования. То есть, либо в школе, у нас на сегодняшний день сегодня очень модно домашнее образование. То есть система потихонечку уже начинает наполнять возможностями вот этот вот потенциал системы образования. То есть вы уже можете ребенка забирать со школы, вам не запрещают. Вы можете заниматься с ним дома, а можете не заниматься. Оценка его будет происходить при приеме, допустим, на работу. Он будет проходить какой-либо тест. Сможет он быть нужным системе, либо не сможет быть нужным системе. Это уже задача непосредственно вашей и вашего ребенка. Поэтому мы сегодня просто кричим об этом. Ребята, через 10 лет диплом... Вообще, я могу сказать, что сегодня уже вот диплом – это не показатель того, что вас возьмут на работу. Вас в любом случае проверят, даже если у вас будет диплом там, какого-то Оксфорда, а вы не сможете решать вопросы на предприятии, вас туда не возьмут. И чем сложнее сегодня будет закручиваться среда, она закручивается очень сложно. У меня много друзей, которые занимаются бизнесом. Очень все усложнилось. И идет все в гораздо более сложную ситуацию, когда необходимо будет такие предпринимать шаги для решения там, для бизнес-проектов, для зарабатывания, допустим, каких-то средств. У нас же бизнес, он предназначен, чтобы деньги зарабатывать, правильно? Так там надо будет подходить нестандартно, там надо будет, ну, в общем, там надо будет много предпринимать усилий нестандартных, которые их не учат в университете. Так вот, дипломов, ребята, через какое-то время вообще не будет существовать в природе. Будет существовать тест на проверку знаний. И если человек будет ему соответствовать, то, значит, этот человек будет работать. Если он соответствовать не будет, ну, вот я же еще раз хочу повторить, Джек Ма сказал, очень скоро будет там написано, сделано в интернете. О чем это говорит? О многом. Хорошо. Поэтому так, наша аккредитация – это непосредственно знание ребенка. Он должен прийти на любое предприятие. Если пока там, пока система будет просить это. Это дополнительное образование у нас. У нас дополнительное образование. У нас не институт, у нас не вуз. У нас сегодня дополнительное образование. Если вы понимаете, то приходите к нам. Если не понимаете – то можно пойти, допустим, в МГУ поучиться. Вот, примерно так. У нас на сегодняшний день порядка 3000 студентов именно проходит обучение самостоятельно, занимаясь. Никто их не контролирует, ни я, ни преподаватель. Преподаватель только создает некую мотивацию. Он сам приезжает, работает, занимается, он понимает, что такое система образования, он работает на общество. И Михаил Викторович Величко каждые 2 недели записывает ролик по собственной инициативе, совершенно бесплатно, как и мы все работаем, в том числе. Нас никто не поддерживает, нас никто не финансирует. Целенаправленно. Мы, конечно, нуждаемся в какой-то помощи, потому что тем более сегодня, когда проекты они увеличиваются, они становятся более сложными, нагрузка растет постоянно. Да, мы нуждаемся в помощи, но нас целенаправленно никто не финансирует. Мы работаем по собственной инициативе. И даже если нас сегодня все перестанут финансировать, мы все равно будем продолжать этим заниматься. Это наше призвание. Так и все ребята, которые на сегодняшний день пишут программы для нас, они все ко мне обращаются и говорят: Сергей, мы можем вам написать такую-то программу, это вот там вот такие-то вещи принесет, там более позитивные для проекта. Я соглашаюсь, конечно, это приятно, когда на сегодняшний день ребята начинают понимать, что такое система образования и там, что они могут своим опытом помочь обществу, не мне, не проекту, а обществу. Поэтому аккредитации у нас нету, мы стоп образования. Угу. Тормоз фон Измир, второй вопрос. А тогда каков источник финансирования? Ну, только что ответил. Никаков. Нас поддержат, у нас под каждым роликом есть реквизиты каких-то там банков, я уже там не помню. Сбербанк, ВТБ, Яндекс.Деньги. И вот кто считает, что наша деятельность полезна, они там могут скинуть 100, 200, 300 рублей. Кто-то кидает там 1000. Вот это наша поддержка. Это единственное наше финансирование. Ну и плюс еще, конечно же, мы всегда все делаем со своих средств. Не имеется в виду дополнительного финансирования. Начинался проект, и основные затраты этого проекта все ложится на наши плечи. У нас есть там, у меня есть моих личных небольших 2 бизнес-проекта. Я занимаюсь освещением, работаю с некоторыми предприятиями. Вот. Ну и второй там такой уже, как бы не совсем бизнес-проект. Он там какие-то средства приносит, хватает на питание и хватает на какое-то финансирование проекта. Но когда усложнились процессы, мне пришлось вот буквально недавно обратиться к нашим подписчикам за помощью. Я очень вам признателен, дорогие друзья, что вы отреагировали и помогли то, сколько может. Мы дальше будем еще больше развиваться, еще будем качественнее работать благодаря вашей поддержке. Я вас очень сильно благодарю. Да, до боли в сердце, до кома в горле. Знакомые слова, знакомая ситуация. Хорошо, еще пару вопросов. Виталий Крестиченко. Сказитель прав, но система выжимает все соки из родителей, и у них нет ни сил, ни времени быть ролевой моделью для ребенка. Пусть система ведет 4-часовой рабочий день, и тогда будет все пучком. Вот можно скажу, на мой взгляд, система ведет 9-10-часовой рабочий день, чтобы еще больше выжимать. А вот ввести 4 рабочий день – это уже, наверное, не вопросы к системе, а вопросы к нам. Сможем ли мы это сделать? Вот что ты думаешь по этому поводу? Я уверен, что сможем. У нас сегодня уже многое получается. У нас единственное, понимаете, мы видим результат. У нас он получится. Мы в любом случае выиграем. Сейчас главная задача и главный вообще посыл в том, чтобы сохранить большее количество нашего общества перед вот этим вот кризисом, который хотят сформировать. Нам его надо сохранить. Мы в любом случае выйдем победителями. Но вот какое количество до туда дойдет, это вопрос. И мы сегодня работаем на сохранение большего количества, чтобы туда до конечной точки дошли большее количество наших детей, наших людей. Система ничего не будет вводить. Система предполагает, среда предполагает, что вы можете в этой среде решить вопросы. Вы их не можете решить только по причине того, что вам не дали вот механизма. Мне просто уже не хочется в очередной эти слова повторять, но придется. Вот методологии познания и творчества. Не существует на сегодня в психике большинства населения. Статистически это выражается в том, что оно нищее методологически. Это выражается в том, что оно не может качественно управлять своей жизнью. А должно быть концептуально властным. Вот когда мы станем концептуально властным, тогда мы сможем влиять на процессы, происходящие в среде. Для того, чтобы это сделать, надо получить психику, методологию познания и творчества. Для того, чтобы это сделать, надо найти в себе силы, несмотря на любой часовой рабочий день. Вот у меня сейчас, у меня вот весь август прошел с 6 утра до 30:30 ночи. И я все равно 2-3 страницы достаточно общей теории управления читаю каждый вечер. Очень тяжело. Ну вот Сталин читал там, ну неважно там кто как говорит, 100, 200, 300, 400, даже пусть 200 страниц каждый день. Несмотря на проблематику, которая была в государстве. А тогда она была очень серьезная, схожа на сегодняшнюю. Поэтому мы победим, Виталий, в любом случае. И система будет выжимать все соки из нас. И вы поймите важную вещь, ее понять можно только вот через теорию суперсистем. Система и выжимает с вас соки для того, чтобы вы начали действовать. Если система вас сегодня расслабит, то, учитывая животный строй психики и зомби, мы просто сядем на ступеньку и будем говорить, как хорошо светит солнце. Пошли бахнем по сотке или там еще чего-то. Мы даже не задумаемся на сегодняшний день над образованием, если система нас попустит. А вот если она будет давить все больше и больше, вот тогда мы задумаемся. И мы сегодня задумываемся над этим. Поэтому это все взаимосвязано. Я думаю, вряд ли система будет попускаться. Потому что все-таки есть та структура, которая понимает, как управлять народом. И она будет давить еще сильнее для того, чтобы спровоцировать, для того, чтобы смотивировать человека учиться, заниматься. И тогда все будет пучком. Хорошо. Ну и последний вопрос требует, наверное, ответа. Да, нет. Сергей Сорокин, вопрос в эфир. Сергей, ты взаимодействуешь с Вячеславом Негребой, семьей Дива из Крыма? Мы общались с Вячеславом, но взаимодействие у нас не получилось. Возможно, можно как-то продолжить. Я не против любых взаимодействий. Мы вообще абсолютно открыты, абсолютно. Когда мы только начинали развитие проекта, мы связывались абсолютно со всеми. И вот на сегодняшний день видно с нами, кто работает. У нас большой коллектив на самом деле. Я даже думаю, что, наверное, один из самых больших. Сегодня каждый делает свое дело. Мы взаимодействуем, помогаем друг другу. Вот. С Вячеславом как-то не сложилось. Ну, наверное, по причине, что он в другой стране. Ну, можно, я не против. Я не против любого сотрудничества. Мы разговаривали, мы знакомы с Вячеславом, но не взаимодействуем сейчас. Угу. Ну, и семья Дива из Крыма, там второй вопрос. Вот, честно, даже надо посмотреть. Вот, с Вячеславом знакомы, общались, а с семьей Дива, не знаю, сейчас гляну специально после выпуска. Хорошо. Ну вот, все вопросы, реплики мы с тобой озвучили. Давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. В заключение тебе предоставляю возможность что-либо пожелать нашим радиослушателям и зрителям Народно-Славянского радио. Ну, я вернусь к нашей теме, да, лагерь навыка и дети. На самом деле могу сказать, что большой потенциал скрыт в ребенке. Если мы сегодня, я к родителям обращаюсь, если мы сегодня с вами это поймем, то не обязательно там всех отправлять в лагерь навыка и, допустим, там как-то пытаться. Можно заниматься самостоятельно дома, можно заниматься самим. Можно, ребенок уже готов в 10 лет воспринимать серьезные темы. И вы должны понять, что это жизненно необходимо и для вас, и для ребенка, поскольку ребенок продолжает ваш род и род всей нашей русской цивилизации. Если мы хотим, чтобы русская цивилизация развивалась, нам необходимо на эти вопросы повлиять как. Повлиять нам и надо на них исключительно через теорию суперсистем. Потому что любое убеждение, даже пусть это будет патриотизм, без теории управления – это геноцид народа в чистом виде. Мы должны, прежде чем давать какие-либо убеждения, дать теорию управления. Всем остальным будут пользоваться элиты. Поэтому потенциал большой, потенциал надо развивать, и мы будем это делать. И огромное спасибо всем за сегодняшний эфир. Мне, как всегда, было приятно с вами пообщаться. Алексей, до новых встреч. Благодарю, Сергей. Вот такой у нас получился емкий, непродолжительный и, на мой взгляд, яркий эфир, где вопросы и ответы и доклад. Я напомню, что сегодня у нас 15 ноября 2017 года, среда по одному из современных календарей, по одному из старинных 15 день месяца Новых Даров 7526 лета, неделя, лагерь навыка, новый курс. Это была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Сергей Будков, автор-сказитель. Низкий поклон тебе за то, что нашел время и просветил нас немножечко, рассказал о том, что делается в вашем направлении. Будем держать контакты дальше. Как говорится, приходи еще, приноси побольше и почаще. И благодарю наших радиослушателей и зрителей Народно-славянского радио за вашу активность. Без вас ничего бы у нас не получилось. Желаю всем добра, быть добру. Увидимся и услышимся. Народно-славянское радио. Для пытливых умов.